Глава восьмая. «Старшиной батареи пойдешь?» «Нет, товарищ старший лейтенант, не пойду». «Ну и дурак. Сам знаю, что дурак. Был бы умным, сидел бы в генеральном штабе, а не в этой дыре. Или вообще в эту историю не вляпался. На фильтре меня недолго мариновали. Таких, как я, туда прибывали каждый день десятки и сотни. Многие без оружия, а некоторые и без документов. С ними разбирались основательнее. Моя красноармейская книжка, даже без фотографии, никаких подозрений не вызвала. И уже через неделю я оказался в таком же зенапе, только гвардейского танкового корпуса. Гвардейцам повезло чуть больше. Они хоть и вышли из окружения почти без техники, но более или менее организованно. А мои прежние сослуживцы, насколько мне известно, еще ходили где-то по немецким тылам. В фильтрационном лагере никого из нашего корпуса я не встретил. Автомат все-таки отобрали. Дела наши на фронте шли неважно. Левый берег Донца удалось удержать, но Харьков скоро должен пасть. А там, насколько помню, и до Белгорода дойдет. Но знал я и другое. Это контрнаступление, лебединая песня панцерваффе. У них еще будут Курская дуга, Житомир, Ардены и Балатон. Но больше ни разу им не удастся сотворить еще один котел, подобный тому, из которого только что выбрался. «А может, все-таки согласишься?» — настаивает комбат. «Батарея, в которую я попал, материальной частью укомплектована наполовину, а личным составом приблизительно на треть от штата. Проще говоря, на две пушки приходилось полтора расчета. При этом два командира орудия, два комвзвода и один комбат. Поэтому еще один сержант там был совсем не нужен. Старшина же сгинул в окружении вместе с поваром, полевой кухней и клячей, которая эту кухню возила. Место хорошее, второй раз предлагать не буду. А кто говорит, что плохое? Фактически четвертый человек в батарее при водке, продовольствии и прочих материальных благах. Плюс свобода перемещения и близость к прочим полковым придуркам. На огневой позиции надо появляться 1-2 раза в день вместе с кухней. Правда, во время боев придется гоняться на лошади за батареей, передвигающейся на машинах, и обязательно ее находить, ведь с полной кухни патрули обратно не пропустят. А байку про расстрел старшины, вывернувшего содержимое котлов на дорогу, я уже слышал. Или это не байка была? А тут меня еще вши заели. Нахватался за время круиза по немецким тылам, ну и проявил я инициативу. Нашел 200-литровую бочку из-под бензина, с помощью топора и кувалды ликвидировал верхнее днище и вместе с другими батарейцами вкопал ее на склоне оврага. Вырыли под ней печку, развели огонь, налили воды и можно мыться. Вода, правда, первое время бензином пованивала, а потом ничего, нормальное стало. Белье поменяли, обмундирование отдали в прожарку. Когда старое исподнее кидали в огонь, треск стоял. Так от сопутствующей живности почти избавились. Начальство заметило, вот теперь и настаивает. «Ну хотя бы временно. Получим новое орудие, опять станешь командиром. Это мы уже тоже проходили. Нет у нас ничего более постоянного, чем временное. Тут только согласись». Хрен потом слезешь. У меня, товарищ старший лейтенант, на такие должности аллергия. Разрешите, я расчеты орудия в прежней должности подожду. Черт с тобой, жди. Комбат разочарованно машет рукой. Разрешите идти? Иди. Стой! Я оборачиваюсь. Тряпку немецкую сними и выброси, а то, как тебя вижу, так рука сама к кобуре тянется. Есть снять! Снять, конечно, сниму, хотя ночи еще холодные, да и днем ветер бывает довольно промозглый, а выбрасывать не стану. Выстираю и постараюсь сохранить. Может, еще пригодится хотя бы ближайшей осенью. Корпус занял оборону по левому берегу Северского Донца, растянувшись на 15 километров от Малиновки до Шелудьковки. Точнее, держит оборону только мотострелковая бригада, приданный корпусу разведбат и то, что удалось наскрести по тылам, включая автоматчиков и минометчиков. Танковые бригады и штаб корпуса вывели за 100 километров от фронта, аж в Купянск, А жизнь продолжалась. Выбравшиеся из окружения и понемногу отходящие от напряжения предыдущих боев люди снова почувствовали себя живыми. Этому, правда, не способствовали погода и кормежка. В ночь на 18 марта нас разбудил грохот артиллерии. Выскочив из землянок, мы увидели на северо-востоке сполохи взрывов и зарево осветительных ракет. Первая мысль – немцы прорвались. Расчеты заняли свои места и приготовились открыть огонь по наземным целям. Никакой растерянности и уж тем более паники не было. Не 41-й на дворе. Те, кто прошел Сталинград, бегать отучились. Между тем грохот артиллерийских разрывов не приближался, хотя и не ослабевал. Комбат Гагелашвили связался со штабом полка. «Наши на правый берег пошли», — сообщил он. «Это наша артиллерия их поддерживает». Утром выяснилось следующее. 4 дня назад противостоящую нам танковую дивизию СС сменила пехотная дивизия, прибывшая из Франции и Восточного фронта, еще не нюхавшая. В корпусе набрались 2 сотни добровольцев, сутки готовили операцию и этой ночью переправились на правый берег. Атака началась без артподготовки, но благодаря этому была настолько неожиданной, что немцы побежали. Наши продвинулись почти на километр до линии железной дороги. Еще 3 часа отбивали контратаки немцев и к утру вернулись назад, приведя с собой 2 десятка пленных. С конца марта зарядили проливные дожди, и боевые действия практически прекратились. Вода стоит на огневых позициях, вода хлюпает в ровиках, ее постоянно приходится вычерпывать из землянок. Обсушиться негде. Все уцелевшие дома и так под завязку забиты либо гражданскими, либо военными. Дрова в округе есть, но свежесрубленные лисины горят плохо, тепла почти не дают, только дымят. Зато и по специальности работать не приходится. В такую погоду никто не летает, ни наши, ни фрицы. К тому же развезло не только взлетные полосы, но и дороги, то есть бензин и бомбы на аэродром доставить почти невозможно. В один из таких тоскливых и мокрых дней меня вызвал к себе комбат. «У тебя какое образование?» «Верхнее». Гагелашвили шутку не оценил. «Документы есть?» Пришлось еще раз выкладывать свою легенду. «Хватит, и так понятно», — прервал меня комбат. «Пойдешь в штаб полка писарем. Временно, до получения новой техники. Это приказ». Последнюю фразу он успел вставить еще до того, как я успел открыть рот. «Есть в штаб». «Собирайся. Машина будет через час. В штабе найдешь ПНШ капитана Руденко. Поступаешь в его распоряжение. Все, иди». Штаб полка расположился в нескольких уцелевших домах на окраине маленького поселка. После недолгих поисков я добрался до нужного капитана. Смуглого брюнета, судя по характерным ухваткам и выражениям, родом он был из Одессы. «Вже прибыл! Ступай до старшины Лившица, он тебе место в землянке определит, и пуля обратно, дел не в проворот!» Не успел я выйти, как был остановлен капитаном. «Постой! Это шо, все твои бебехи?» Из вещей у меня действительно были только командирская сумка, доставшаяся мне в наследство от особиста, и скатка с трофейной блузой. Моя штабная карьера едва не потерпела фиаско буквально в первый же день. Я еле-еле мог писать перьевой ручкой, постоянно макая ее в чернильницу. Пришлось вспомнить времена, когда никто еще не слышал таких слов, как компьютер, плоттер и автокад. И все чертежи выполнялись тушью на обычном ватмане. Тушь – это не карандаш. В случае ошибки никакой ластик не поможет. Разве что лезвие Нева от безопасной бритвы. Да и то далеко не всегда. Получается иссушающе медленно, зато красиво. Первый раз, взяв в руки написанный мною рапорт, Руденко поинтересовался. «Это у тебя почерк такой?» «Это не почерк, это чертежный шрифт. Мне так писать привычней». За это и оставили. Потом у меня прорезался талант к списанию различного имущества, утраченного в ходе боевых действий и выхода из окружения. А утратили много. Начальник штаба, читая мои акты и рапорты, хмыкал, крякал, изумленно поднимал брови и, вздыхая, в конце концов, подмахивал, оставляя закорючку между своим званием и фамилией, аккуратно вписанными чертежным шрифтом. Впервые за 2 года я попал в полковой штаб. Какого-либо антагонизма между огневиками и штабными я не замечал, по крайней мере, в нашем полку. Все хорошо понимали, что и штабную работу надо кому-то делать. За то короткое время, что я провел в стенах штаба, мне, естественно, не удалось понять всех принципов его функционирования. Они были очень сложны, а многие скрыты от постороннего глаза. Да и особого желания проводить подобное исследование не было. Как ни крути, а я здесь человек абсолютно посторонний, к тому же временный. Но кое-что за его обитателей, как сказал бы одессит Руденко, я узнал. Командир полка. До войны командовал зенитным дивизионом. За 2 военных года из капитана в майоры невелик взлет, зато не упал. В герой не лезет, но и труса не празднует. Во время зимнего наступления в штабе не сидел. Передвигался вместе с передовыми батареями. И во время немецкого контрнаступления полк сумел вытащить. Почти сумел, но у других потери были значительно больше. А вот с замом командира все ясно с первой встречи. Хам, матерщинник и пьяница. Никогда не мог понять, почему система позволяет существовать таким типам. А они не только существуют, но и вполне комфортно себя чувствуют. Зачем его держать при штабе? Толку от него никакого, по нему же штрафбат плачет. Но, видимо, есть какие-то скрытые от моего глаза связи и подпорки, не позволяющие ему упасть. О начальнике штаба сказать почти нечего, тих и незаметен. Но штаб функционирует, бумаги пишутся, сводки идут наверх вовремя, значит, на своем месте сидит. А вот его помощник и мой нынешний начальник Руденко явно не на своем. Какая основная работа у ПНШ? Правильно, сводки писать. Наступление, отступление, в своем тылу или в окружении, а вечерняя сводка должна уйти наверх без задержек. Горячему одесскому парню вся эта бумажная возня поперек горла. Ему бы шашку, коня и... Ну, хоть батарею, пусть даже зенитную. А здесь он или сопьется, или окончательно потухнет и мимикрирует под общую штабную массу. Замполит. Один из кадровых политруков. Карьеры не сделал, по возрасту как бы не старше меня будет, а до сих пор майор. С первого взгляда показался мужиком не глупым и не вредным, видимо, так и есть. Но в один день услышал я от него такую фразу: «Плохо мы воевали. У мотострелков потери почти 70%. А у нас почти ничего». Выходит, он результаты боевых действий по потерям оценивает. Странная позиция. Нынешние штабные офицеры вышли из комбата в 41-42, и их жизненная позиция – мы повоевали, пусть теперь молодежь воюет. Они уже получили звания, должности, ордена. После Сталинграда перед ними замаячила возможность дожить до победы, и они этот шанс старательно используют, взваливая опасную работу на комбатов и взводных. Сами под снаряды и бомбы, без крайней необходимости, стараются не соваться, предпочитая посылать других. На этом общем фоне, как я уже сказал, выделяется комполка. Он идет вперед с огневиками. Еще один штабной работник, которого я не мог обойти своим вниманием, это, конечно, особист. Предыдущие встречи с его коллегами показали мне, что лучше им на глаза не попадаться даже обладателям безупречной анкеты, а мне и подавно. Этим я старательно и занимался, но за самим старшим лейтенантом приглядывал. К моему удивлению, вполне нормально оказался парень. Доносы ни на кого не строчил, дела липовые не шил. Как и положено, была у него своя агентура в батареях, но до серьезных мер дела он старался не доводить, предпочитая предупредить потенциального штрафника, чем тащить его в трибунал. Однако, каким бы прекрасным человеком ни был наш полковой «молчи-молчи», я прекрасно понимал, что стоит появиться в моей легенде хоть крохотной трещинке, и он раскрутит меня по полной программе. Еще пара человек, с которыми мне пришлось познакомиться ближе, это старшина Лившиц и писарь строевого отдела Симаков. Старшина занимался продовольственным снабжением. Поговаривали, что что-то он с продуктами химичит, но за руку его никто не поймал. А когда тылы подтянулись, кормить стали значительно лучше. Расположение старшины я заслужил, починив пишущую машинку «Москва». Еще в студенческие годы был у меня Ундервуд, то ли 1894, то ли 1896 года, переделанный на русские литеры уже в годы советской власти. Изношенный механизм хоть и работал, но постоянно требовал мелкого ремонта, с которым я справлялся своими силами. Поэтому, как только появилась возможность, древний агрегат был заменен Москвой 30-х годов, почти такой же, какая стояла в штабе. В принципе, штабная машинка была исправна и даже не изношена, но сильно загрязнена. Грязь и тормозила лентопротяжный механизм. После чистки старшина даже спирт для этой цели добыл, и смазки все заработало. Если с Лившицем я могу общаться нормально, то с моим соседом по нарам снизу, писарем Симаковым, не получается. Странная у него манера общения. Вроде с тобой разговаривает, на вопросы отвечает, а смотрит сквозь тебя, будто ты дух какой-то бесплотный. Потом я понял, почему. Такие, как я, у него в списках проходят десятками и сотнями, повзводно и побатарейно. Сегодня он фамилии в список прибывших записал, а завтра те же фамилии в списке у бывших, кого в наркомздрав, а кого и в наркомзем. Вот и старается он за фамилиями людей не видеть. Мы для него просто наборы букв в списках, сегодня в одном, завтра в другом. А взгляд этот, видимо, просто защитная реакция организма. Если за каждого переживать, то и свихнуться недолго. К концу марта линия фронта стабилизировалась, и где-то наверху было принято решение вывести наш корпус в резерв ставки. Данное мероприятие предусматривало передислокацию всех частей в район Миллерово, то есть еще 150 километров на восток. Поскольку бумажный вал уже схлынул, то Руденко нашел мне новое занятие. «Поедешь с лейтенантом Шепелиным на место новой дислокации. Квартирьерами будете. Постарайтесь прихватить что-нибудь приличное для штаба. Лейтенант еще зеленый, подскажи ему, если что». «Зеленый» — это не то слово. Молоко на губах у младшего лейтенанта Шепелина еще не обсохло. Как только я его увидел, то сразу спросил: «Сколько вам лет, товарищ лейтенант?» 18. «А выглядит еще моложе. В полк прибыл только после училища, назначение получить не успел. До этого, кроме десятилетки, ничего не видел. Надо бы на такое задание капитана посылать, как минимум, а лучше майора. Нет, лучше полковника. Но полковников у нас в штабе нет. А с этим пацаном любой горлопан с лишним кубарем или звездочкой отожмет у нас все, что мы успеем прихватизировать в этом неведомом Миллерово. Надеюсь, хоть населенный пункт приличных размеров и зданий на все штабы хватит. Лившиц выдал нам сухпай на неделю. Погрузились мы в видавшие виды полуторку продовольственной службы и, объезжая старые свежие воронки, поехали на восток. Без груза грузовичок здорово козлит. Пытаюсь задремать, но очередная колдобина возвращает меня обратно в реальность трясучего и прыгающего кузова, а также нудно воющего мотора. Сколько мы так ехали, сказать не могу. Но окончательно я пришел в себя от того, что тряска и вой мотора прекратились. Выглянув из-за кабины, я увидел, что мы стоим в чистом поле на развилке. Мотор молотил на холостых оборотах. Направо уходила грунтовка, окончательно добитая гусеницами какой-то бронетехники, налево вполне приличное по фронтовым меркам шоссе. «Чего стоим? Кого ждем?» — поинтересовался я у сидящих в кабине. Лейтенант сидел, уткнувшись в карту, разложенную на коленях. Ответил водитель, высунув голову в свое окно. «Думаем, куда ехать? Направо короче, налево дорога лучше. Налево!» Тут же принял решение я. «Короткая дорога не всегда самая быстрая. У тебя не «Шевроле». На полуторке мы на ней быстро увязнем, а вдвоем с товарищем лейтенантом ее не вытолкать». Видимо, проявив неуважение к вверенному агрегату, я чувствительно задел душу нашего водителя. «Кто бы говорил? Вон ты, кабан какой здоровый, и без лейтенанта управишься. А вот я сейчас как дам кому-то сапогом по наглой морде». Я привстал, делая вид, что собираюсь реализовать свою угрозу. Голова моего оппонента поспешно скрылась в кабине. Я уже собирался с удовлетворением плюхнуться обратно, но следующую секунду уже колотил кулаком по кабине. «Воздух!» Из кабины опять показался шофер. «Чего? Того! Воздух! Давай на обочину!» Скрежетнув торопливо втыкаемой передачей, полуторка прыгнула вперед и замерла на обочине. Прихватив мешки с сухпаем, я выпрыгнул на дорогу и крикнул водителю: «Открывай борта!» «Зачем?» – удивился лейтенант. Более опытный шофер меня сразу понял. «Мальчики у Геринга дотошные. Если заметили что-то, обязательно вернутся, чтобы проверить. Мы же попробуем сымитировать брошенный автомобиль. На открытом месте от пары худых все равно не уйти. Расстреливать брошенную машину у них азарта не будет. Главное, не начать метаться, когда они по машине садить начнут. Заметят или нет? Заметят или нет? Заметят? Заметили. Две точки в небе сначала замирают, а потом начинают почти незаметно расти в размерах. Бежим! Отбежав на сотню метров, мы плюхаемся в кювет и роем носами землю. Поднять голову я рискнул, только когда прервался треск пулеметной очереди. Первый мессер, звеня двигателем, вышел из пологого пике, второй оставался выше и в атаке не участвовал, видимо, следил за небом и контролировал результаты штурмовки первого. «Ушли?» — поднял голову Шепелин. «Лежите, товарищ лейтенант. Может, еще на второй заход пойдут». Не пошли. Уходили они на запад, значит, шли с охоты, выработав горючее. Выждав минут пять, возвращаемся к машине. Одна из пуль пробила заднюю стенку кабины и диван пассажира. Из дырки торчат клочья какого-то материала. Еще пару дыр я обнаруживаю в кузове. Хорошо, что он снаряды пожалел. Так легко бы не отделались. Главное, бензобак и скаты целы, подводит итог водитель. Ну что, поехали? До Миллерова добрались засветло. Во время зимних боев город был сильно разрушен, но железнодорожная станция уже заработала. По этой причине корпус сюда и перебрасывают, а леса вокруг дают возможность укрыть не только танковый корпус, но и целую армию. Пока лейтенант решал вопросы в комендатуре, я подошел к нашему водителю, представившемуся Кузьмичом. «Табачком угостишь? Ты же вроде не куришь». «Да я не себе. А кому?» Я кивнул на пожилого солдата, пристроившегося в углу двора с железной лапой, и пояснил: «Для начала разговора». «Тогда держи». Кузьмич хотел отсыпать табак в газетный обрывок, но я прихватил весь кисет. «Не боись, верну». Выбрав момент, когда сапожник закончил прибивать каблук, я подошел к нему. «Покурим? Угощаешь?» Я вытащил водительский кисет. Сапожник отсыпал табака и свернул себе самокрутку. «А сам?» «Да не курю». «Чего тогда надо?» «Поговорить». «Ну, поговори». Когда лейтенант вышел из комендатуры, я уже знал весь расклад по местному жилфонду. Сколько в городе зданий, пригодных для размещения штаба полкового уровня, вот именно. И почти все они уже заняты либо военными, либо гражданскими. Тыловики, железнодорожники, комендачи те же самые, горком с райкомом. Кого выгонять будем? А что начнется, когда сюда остальные прибудут? Штаб корпуса со всеми службами. Раз. Четыре бригадных штаба. Два. Разведчики. Три. У них хоть и батальон, но ребята они шустрые, и у начальства в фаворе наверняка нас ототрут. А потом усиление начнет прибывать. Артиллеристы, минометчики, саперы, ну еще по мелочи. Друг на друге сидеть придется. Так что даже если сейчас и прихватим какое-нибудь здание, то завтра же нас оттуда с треском выпрут. «И что ты предлагаешь?» – интересуется лейтенант. Зимой тут один танковый корпус уже пополнялся. Как сюда ехали, слева от дороги танковая бригада стояла. Они там землянок понарыли. Место хорошее, уже подсохло. Лес строевой рядом и речка, с водой проблем не будет. Землянки, конечно, ерундовые, но на первое время сойдут. Их и прихватим, пока остальные расщухают, полк уже подтянется. Остальные пусть за здание в городе дерутся. Все равно их, в конце концов, по окрестным лесам разгонят. Лейтенант впал в раздумья. Недавнему курсанту приходится, пожалуй, впервые принимать решение как командиру. «Место для ночлега нам в комендатуре уже выделили, поэтому ночуем здесь, а завтра с утра поедем землянки смотреть». «Надо будет насчет бани узнать, если повезет. Сегодня помоемся», — предложил я. «Кисет верни», — напомнил Кузьмич. Пожалуй, впервые за последние несколько месяцев у меня появилась масса свободного времени. Ночью еще подмораживает, но днем температура устойчиво держится выше нуля. Земля вокруг подсохла, и я, развалившись на прошлогодней траве, наблюдаю за Кузьмичом, помешивающим супчик в котелке, подвешенном над костром. Сухпай уже надоел. «Ты соли немноговато сыпанул». «Не учи ученого», — отбревает меня Кузьмич. Переворачиваюсь на спину. «Хорошо. Небо синее, чистое. Ни облачка, ни самолета». Несмотря на хорошее настроение, мысли невольно скатываются на мое нынешнее положение. Приход в военкомат был последним самостоятельным решением. Дальше жизнь гнала меня, не давая головы поднять. А сейчас появилась возможность о будущем поразмыслить. Здравых идей по путям возвращения назад у меня так и не возникло. В полный рост встала перспектива остаться здесь навсегда. А основной вопрос пребывания здесь – это выживание. Попробуем классифицировать угрозы для моей драгоценной жизни. Во-первых, немцы. Самые опасные противники, которые прихлопнут меня при первой же возможности. Они охотятся не конкретно за мной, а за всеми, кто одет в красноармейскую форму. Решение проблемы – держаться от них подальше, что в моем теперешнем положении невозможно. И голову под пули не подставлять, что далеко не всегда выполнимо. Окончательно справиться с фрицами позволит только их безоговорочная капитуляция. Но до 9 мая еще нужно дожить. Во-вторых, хрономародеры. Враги последовательные и упорные. Эти будут искать до конца. Само мое существование в этом времени является для них угрозой. И найдут. Рано или поздно найдут. Возможности у них большие, в этом я уже убедился. Пока, надеюсь, удалось сбить их со следа, но против системы мне долго не продержаться. Пассивное ожидание здесь не годится, надо что-то предпринимать, а что? Пока не знаю. Будем думать, нужен какой-то финт. В-третьих, все окружающие. Они страшны своей многочисленностью. Пока все мои оговорки и ошибки поведения находятся в пределах допустимого разброса, обусловленного старорежимным воспитанием и образованием. Но стоит только расслабиться, ляпнуть что-нибудь не то или сделать что-нибудь не так, и предстоит мне встреча со славным парнем из особого отдела, который на деле может оказаться не таким уже славным. Интересно, просто напишут или сразу начнут руки крутить? Без разницы. Держим ушки топориками, фильтруем базар, и авось пронесет. Итак, подведем итоги. Против двух угроз вполне применима пассивная стратегия выживания. Против третьей тоже, какое-то время. Какое? Прежний мой полк попал в окружение, и штабные бумаги, надеюсь, там и сгинули. Если какие-то следы и остались, то я там числюсь пропавшим без вести. Пока все трясется, пока выявят возможные места моего пребывания, пока Москва запросит, от 2 до 4 месяцев у меня есть. А дальше придется что-то предпринимать. Что? Хороший вопрос. Первый вариант. Накинуть очередную петлю, сбив погоню со следа и выиграв некоторое время. Но сколько можно так бегать? Рано или поздно все равно попадешься. Пока оставим как вариант и перейдем к следующему, активному противодействию. Самое лучшее прибегнуть к помощи организации, не менее мощной, чем гоняющейся за мной. В принципе, можно обратиться по 2 адресам. Москва, Кремль, товарищу Сталину. И Москва, Лубянка, гражданину Берии. А еще? Можно еще попробовать Москва, Ставка, маршалу Жукову. Или Москва, Генштаб, генералу Василевскому. Не, не годится. Тогда уж сразу можно Москва, Мавзолей, дедушке Ленину. Хотя его-то как раз из Москвы вывезли куда-то в Сибирь. В любом случае, кому бы ни пришлось обращаться, потребуются весомые аргументы. А что я могу предъявить? Даты. Вспоминаем даты. Ближайшая – 5 июля 1943 года. А что это даст? Направление немецких ударов наши определили правильно. Конечную дату тоже узнали заранее. Большого значения мои предсказания иметь не будут. Что у нас было дальше? Из ближайшего вспоминаются Багратион, Кутузов – и осеннее наступление на левобережной Украине. Из более дальнего – Корсунь-Шевченковская, Ясса-Кишиневская и Висла-Одерская. Ах да, еще окружение под Минском. Во всех этих случаях я могу назвать время с точностью до времени года и участвующие в них силы плюс-минус фронт. А какие еще есть даты, кроме 9 мая? День окончательного снятия блокады. Что-то как-то грустно стало. Стоп. Рано вешать нос. Есть же еще направление развития техники. Уж тут-то я развернусь. С чего начнем? Тяжелые танки. Что у меня есть в голове по тяжелым танкам? Наклонная броня, торсионная подвеска, дизель. Все уже было. Сверхмощная пушка ИС-2 со 122-миллиметровкой к концу года появится. Активная броня. Да, точно, она самая. Хотя, конечно, ее еще тоже до ума доводить надо. Не густо, но хоть что-то. Идем дальше. Авиация. Да не просто авиация, а реактивная авиация. Что я знаю про реактивную авиацию? Да ни хрена я про нее не знаю. Вроде там проблема не столько конструкции, сколько технологий. И пока немецкие движки вместе с документацией к нашим не попадут, ничего путного из этого не выйдет. Да, еще англичане нам что-то после войны толкнули. Так что до конца войны все равно ничего практически полезного не появится. Скорее даже вредное предложение, поскольку отвлечет ресурсы от основного направления. Ладно, забыли. Атомная бомба? Ну, конечно. Хотя работы над ней и так уже идут, и мое дилетантское вмешательство тут ничего не даст. Вот сделают американцы свою бомбу. Наши у них конструкцию стянут, технологию усовершенствуют. Пока же и у американцев особо тянуть нечего. А из моей головы тем более. Хрен с ней, с этой бомбой. Автомат Калашникова? Давайте не будем мешать Михаилу Тимофеевичу. Со временем он опыта наберется, технологии соответствующие подтянутся, и он сам прекрасно со всем справится. Ждать недолго осталось. А промежуточный патрон не далее, как в этом году, уже появится. Профан я в военном деле. И не надо туда соваться. А что у нас с технологиями двойного назначения? Полупроводниковая электроника? Эмиттер, коллектор, база, исток, сток, затвор. Схему полевого транзистора я, конечно, нарисую, но без технологий получения сверхчистых материалов с заданными свойствами. Обидно. И что в итоге? Почти пусто. Точнее, совсем почти пусто. И грустно. Слишком велик временной и технологический разрыв. Там, где я привык обходиться компьютерной мышью, местные пускают в ход зубило или кувалду. В этом отношении мне гораздо проще общаться с потомками. Все-таки не так уж далеко они от нас ушли. По крайней мере, ничего принципиально нового я не заметил. А еще надо как-то передать информацию наверх, минуя промежуточные инстанции, и при этом желательно остаться незаметным самому. А как это сделать? Письмо написать? Так ведь до адресата не дойдет. А какой-нибудь секретарь, вскрывший письмо, решит, что это бред сумасшедшего. И в лучшем случае выбросит в мусор. А в худшем? Разве что найдется человек, который сможет передать информацию лично. А где его найти? Не к полковому же особисту идти, хотя он парень нормальный. Сразу в трибунал не потащит, для начала отправит на психиатрическую экспертизу. Каким-либо определенным решением я не пришел, только настроение окончательно испортилось, и весеннее солнце уже не радовало. Кузьмич снял котелок с костра. «Суп готов! Зови лейтенанта!» «Тебе надо, ты зови!» — огрызнулся я. «У тебя суп, а у меня глобальные научно-технические проблемы не решаются. Придется пока занять позицию залетевшей гимназистки в надежде, что все рассосется само собой. И думать, и искать решение».